Катаясь в чертовой вагонетке, набрал-таки украдкой в склянке той самой гоблинской водички, смывающей чары, под презрительные и изучающе косые взгляды катающего его гоблина. Пресловутое хранилище, к которому в фильме водили Гарри, оказалось всего лишь личным сейфом наследника. Само хранилище Поттеров было внушительной пещерой, доверху набитой всяким добром. Гера просто замер посреди всего этого сияющего великолепия, с ужасом соображая, сколько же это в рублях и куда ему столько одному. Опомнившись, набрал денег, прихватил с собой какой-то аналог грюмого сундука темницы, толстую книгу на массивной цепи, напихал в сумку книг. Проклятое хранилище оказалось холодным, обросшим паутиной залом, и набито оно было отнюдь не золотом, а книгами. Тысячи древних фолиантов, вычурные доспехи, оружие и пыльные полотнища трофейных знамен. Герман метался среди книг, отчаянно жалея, что нельзя забрать все и сразу. Многие свитки и гримуары были написаны на латыни, да, но Герман свободно знал и латынь, и греческий. Благо, их преподавали в семинарии, а учиться Гера любил. Так что проблем язык не создавал. Куда большей проблемой был священный ужас, написанный на лицах двух гоблинов, торжественно сопровождавших его до хранилища. Расспросы ничего не дали, гоблины молчали, как партизаны на допросе. Но одного суеверного ужаса в их глазах хватило бы, чтобы заподозрить что-то очень нехорошее. На улице Гера притормозил, поправляя банты и озираясь. До шести было еще далеко. Удобно быть девятилетней девочкой с брикетами. Никто не тычет пальцем, не лезет в глаза. Герман, насвистывая песенку американских летчиков, влился в толпу и уверенно поплыл к лавке Элливандера. Но на полпути резко притормозил. Из витрины на него смотрел баян. Прекрасный, пятирядный баян Стерлигова. Отличный инструмент с зелеными вставками и потрескивающий от обилия магии аурой. Гера, как завороженный, прилип к стеклу и, постояв, нырнул в магазин. «Любишь музыку, малышка?» Круглолицая, пухлая волшебница в кремовой мантии с барсуками добродушно улыбнулась Герману из-за прилавка, перебирая какие-то бумаги. «Ищешь что-то? Может, лютню или маленькую арфу? Или флейту? Или, может, нотную тетрадь?» Гера заозирался. «Ох ты ж, мать, сколько же инструментов! Одних гитар полстены, целая стена скрипок, красавец-контрабас, домры всех фасонов и расцветок, зурна, какие-то кельтские трубы, волынки, целый стенд с губными гармошками и же с ними, барабаны всех форм и расцветок, даже клавесин, кипы музыкальной литературы, даже учебные пособия, как обычные, так и явно магические, учебники по сольфеджио. Гера, это Шангрила, Гера, серьезно». Голова кружилась, горло пересохло от волнения. Бывший семинарист на непослушных ногах шагнул к прилавку и хрипло выдавил, ткнув в витрину: «А можно этот баян?» Добрая женщина смутилась: «Малыш, но он же ужасно тяжелый. На таких инструментах крайне трудно играть таким крохом, как ты. Тем более он с историей. На нем давно не играли. Сломан, что ли?» Нахмурился Гера. «О, нет, конечно же нет», — рассмеялась женщина, забирая с витрины баян. «Он просто тоскует по прежнему хозяину и никому не дает на себе играть. Такое бывает с некоторыми артефактами. Этим баяном владел очень храбрый, светлый русский маг Ярослав Одинцов. Говорят, он же его и создал. Этот маг не пользовался палочкой». «Это как же?» — пробормотал Гера, украдкой касаясь пальцами полированного бока. «Теплый, родной. Он колдовал музыкой», — таинственно прошептала продавщица на ухо и отстранилась. Ее глаза лукаво искрились. «Он заклинания не говорил, а пел. У него заклятия были длинные-длинные и певучие. Его убили приспешники Гриндевальда при взятии Берлина. Можно?» Гера перекинул ремень через плечо и пробежался пальцами по кнопкам. Баян послушно запел под ловкими пальцами «Прощание славянки». Продавщица ахнула, схватилась за сердце и грузно осела в кресло. «Вам плохо?» – всполошился Герман. «Принести воды?» «Нет, нет». Волшебница прижала пухлые руки к груди. «Это невероятно. Умоляю, сыграй что-нибудь». Герман откашлялся и заиграл знакомый мотив. Голос его зазвучал неожиданно твердо и грозно. «Меч кузнеца, колдовская сталь, под луной блестит, молот творца, хей, серебром покрыт, воля борца, будет меч медведь, свежей кровью пьян, меч кузнеца, хей, хей, хей, удальца, слов чародейная сила, небо на миг озарила, дрогнула княжья могила, звоном прославленных сеч». Помещение магазина заполнил чуткий, живой таежный мрак. Запахло хвоей, земляникой, грибным духом, влагой и прелой листвой. Из сумерек тянулись, сонно покачиваясь, пушистые еловые лапы. Вдали занялось зарево пожарища. Герман играл, и голос его раскатисто гремел во мраке. Кузня в сиянии искрилась. Леса стена расступилась. Духи медведя вселились в славно откованный меч. Герман умолк, и все исчезло. Продавщица недоверчиво покачала головой и выдохнула. «Это невероятно. Артефакт не только создает иллюзии. Ты пела на языке, который я не знаю, но я понимала каждое слово. Это невероятно. И то, что инструмент позволил тебе. Так вы можете продать мне его или нет?» Вежливо, но твердо перебил женщину Герман. «Да», — продавщица просияла, — «тысячу раз да. Я рада, что вы наконец-то встретили друг друга. А есть ли у вас что-то на Парселтанге?» Гера деловито зарылся в стеллаж с учебниками. Лицо бедной продавщицы побелело, как мел. Но, совершив над собой титанические усилия, женщина вернула лицу прежнее выражение и улыбнулась. «Да, у меня как раз есть пара шепчущих песенников. Они на языке, который тебе нужен. А потом ты просто застрял в книжном магазине, так и не добравшись до Элливандера». Хрипло расхохотался Грюм, на ходу кастуя чары стертого запаха, себе и Герману. «Ты, чертов книжный червь, парень, вот ты кто, и не смотри на меня так, на правду не обижаются». Они шагали по осеннему лесу, листва сонно желтела под ногами, пахло грибами, мокрой корой и землей. В кустах Герман разглядел большого бурого ежа. Зверек, деловито пыхтя, шустро волок куда-то на колючках стопку желтых листьев, дубовых, кленовых, ясеневых. Гера, улыбаясь, проводил ежа долгим взглядом. Грюм покачал головой и неодобрительно крякнул, прикладываясь к фляге. «Парень неисправим». Гера сорвал какие-то травинки и преспокойно заживал под тяжелым взглядом учителя. «Они способствуют регенерации тканей», — безмятежно сообщил Гера, жуя невыносимо горькую цветочную корзинку тысячелистника. «Да и зубы целее будут. А теперь слушай сюда». Волшебное око бешено вращалось в глазнице, обшаривая лес вокруг. «Эти твари ужасно голодные, а оттого, повстречать их еще опаснее. Сдается мне, у них, в башне Эмбера, есть хороший гримуар. Добротная, лесная магия, умеющая воскрешать крестражи. Примечание к части. Бейербер, меч кузнеца. 7. Маленькая фея. Пламя ревело и билось, огненный шторм выжигал и нежить, и истлевшую рвань гобеленов, и древние камни. Треллы бестолково палили из обрезов, пули свистали и выбивали щербины в древних камнях. Повсюду торчали вбитые прямо в пол толстые колья со скорчившимися на них ногими останками, женскими, мужскими. На Германа с кольев без глаза смотрели высохшие люди с животным ужасом на перекошенных лицах. Твари даже зарыть не удосужились. Герман стиснул зубы, примериваясь, и лес кольев вспыхнул на манер чудовищных факелов, зачищая караульные помещения от вампиров и их треллов. Герман старательно орудовал обеими трофейными палочками разом. Колдовать с двух рук было непривычно и жутко неудобно, но Гера стиснул зубы и превозмогал. Если с одинаковыми заклятиями все происходило на автомате, то невербально кастовать одновременно лечащие и поджигающие чары было не в пример сложнее. И дело не в руках. Как баянист, Герман вполне мог совершать конечностями одновременно разные движения, но невербально колдовать, не просто стихийно направляя магию, а через четкие формулы, было весьма непросто. Упыри двигались стремительно, шустро ползали, шипя, по стенам и норовили цапнуть. «Бомбарда Максима!» — проревел Грюм, снося с грохотом тяжелые дубовые створки, окованные медью. «Не тормози, Поттер, это адово гнездо давно пора выжечь, я предупреждал». Они смеялись. Старик смешон. «Да, смотри хорошенько, шалопай, смотри и запоминай. Треллы, как правило, маглы, орудовали ножами и самопальными обрезами. Маг среди этих добровольных рабов оказался один. Костистая, рослая блондинка, похожая на печальную лошадь. Ей-то Герман и забрался в сознание, сбив некоторые ее самоустановки, ринулся в дверной проем, слыша, как сзади ведьма нараспев читает что-то на языке древних саксов, что-то певучее и отдающее хтонической мощью. Истошный вой треллов, утробный стон неведомой сущности и какие-то чавкающие звуки утонули в грозном зове двух огненных потоков, взревевших одновременно. Герман наложил на себя и сражающегося мракоборца чары каменной кожи и пробился к лестнице. Наверху их ждали 5 оборванцев-вампиров, некогда облаченные в бенедиктинские рясы. Вид они имели, мягко говоря, непрезентабельный. Прервав их псевдожизни чередой режущих заклятий, залпами из посоха и стеной огня, Грюм и Герман прорвались в крохотную келью под самой крышей. Мракоборец снес дверь бомбардой, и изнутри пахнуло болотом. Внутри клубился чернильный, почти осязаемый мрак, стлались со скорбным шепотом клочья тумана, и сквозь молочно-белую пелену, как во сне, мерцали зеленые искры болотных огней. Гера вошел и замер. Под ногами хлюпала самая настоящая болотная жижа, во мраке темнели пушистые, мягкие кочки. Они пряно, резко пахли мхом и болотными травами. Впереди, на гнилом острове деревянного пюпитра смутно рыжел тяжелый фолиант. Его простая кожаная обложка сияла призрачно-зеленой кельтской розой. Гера поднял книгу и крепко прижал к груди. Перед глазами поплыло. Он видел, как жадное пламя сжигает деревни, слышал грохот магических взрывов. Смотрел, как угоняли в рабство оборванных, обожженных людей, слышал плач детей и надсадный вой деревенского юродивого, разрываемого двумя всадниками. Видел звериную тоску, застывшую в глазах забитого насмерть старца. Лесное сердце, в унисон шептали тысячи голосов, мхами и корою одет, как бронею. Сила и слабость, зов нерожденных. Смотри, смотри, странник. Он хотел заслонить собой, и заслонил. Из туманов и мглы явился мрачный человек в травяном плаще. Он раскрыл книгу, и разверзлась земля. Его живой древесный доспех цвел дубовым цветом и омелой. В его лохматых черных волосах бродили лесные жуки и стрекозы, а на плече дремала мудрая жаба. «Кверк Лангбаттом, имя мне», — молвил мак и исчез в тумане. Она, как всегда, засиделась допоздна. Русская книжка про храбрую девочку из будущего по имени Алиса Селезнева никак не хотела отпускать разгоряченное воображение девочки. Жуткий узурпатор, заставивший всех надеть счастливые маски, темничные пауки, нападающие только на тех, кто боится. Гордая старая королева, брошенная в темничный мрак, но не изменившая себе. Невероятно храбрый, простодушный друг Алисы, смешной, упрямый, но верный. Отважные взрослые астронавты, которых храброй Алисе удается выручить из плена улыбающихся лжецов. Все они захватили все существо девочки и никак не хотели отпускать. Мечты Гермионы рисовали ей, как она сходит по трапу космолета в алом скафандре, космодром гудит, семьи самых невероятных гуманоидов шумно встречают родственников, провожают друзей, везде царит суета. А ее, Гермиону, смущаясь и мигая медовыми фасеточными глазами, встречает, с цветами и огромным плакатом, научная делегация разумных, человекоподобных ос. На плакате размашисто и на английском мигает пиксельно. «Добро пожаловать, мисс Гринджер». Гермиона жмет их лапки, вежливо приветствует на их родном языке. Все рады, еще бы, ведь к ним с важным докладом прилетела сама Гермиона Гринджер, ведущий историк всей Солнечной системы в частности и созвездия единорога в целом. Окно распахнулось, и из мрака осенней ночи, прямо ей под ноги вывалился очкастый мальчишка, похожий на большого, чумазого ежика. Гермиона испуганно пискнула и подтянула ноги к груди, но мысленно представив, что об этом сказала бы Алиса Селезнева, устыдилась своего порыва. Исследователь должен быть храбрым. Странный мальчик поднялся с пола, прижимая к себе сумку и стопку каких-то бумажек. Он смотрел на Гермиону смешно округлив зеленые-зеленые глаза и шмыгая расквашенным носом. Его длинные девчачьи космы доставали до самого пояса и торчали во все стороны, как настоящие ежиные иголки. Одет мальчик был странно, в какие-то рыжие клепанные кожаные доспехи. Гермиона храбро спустились на пол, вздернула нос, протянула руку. «Гермиона Гринджер». Ее голос звучал независимо и слегка воинственно. «Гарри Поттер», мальчишка пожал протянутую руку и обронил несколько бумажных листов. Гермиона шустро подхватила один и чуть не выронила. Растягивая собой какую-то незримую пленку и клацая гнилой пастью, из простого альбомного листа к ней потянулся жуткая гниющая образина, похожая на зомби. Странный мальчик забрал лист у белой от ужаса Гермионы и мирно пояснил. «Это не зомби, просто Бобгард. Бобгарты – это такая мелкая нечисть. Эти твари слабые и питаются человеческими страхами. Обычно принимают обличие того, чего жертва боится больше всего. А ты молодец, даже не вскрикнула. А зачем он тебе?» Любопытство пересилило в девочке страх и недоверие. Она забрала у мальчишки всю стопку и принялась ее разглядывать. Зомби – жуткий беззубый бандит с битой, утыканный гвоздями, страшный окровавленный клоун – просто чернильно-черный листок, остальные листы оказались пустыми. «Я собираю страхи», мальчик рассеянно вынул из сумки бешено трясущуюся шкатулку, «мне нужен пятый страх, Бобгард есть, надо чтобы он принял обличие, я его тогда запечатаю». «О, так это же все объясняет, я поняла, ты, охотник на монстров», со знанием дела кивнула Гермиона. «Я, волшебник», тепло улыбнулся мальчишка, и ты тоже волшебница, иначе Бобгард не попытался бы к тебе прорваться. Я рад, что вывалился в твое окно, если честно. Я, Волш, правда? Ох, Гермиона отступила на шаг и заметалась по комнате, то бурно жестикулируя, то замирая, ведь все медленно вставало на свои места. Ну да, конечно, как же я сразу не поняла. Однажды я уронила книгу в реку, было ужасно стыдно, ведь она же была библиотечной, а потом у нее вдруг отросли крылья, и она полетела ко мне. А еще у меня иногда у фломастеров отрастали птичьи лапки, это ведь нормально? Абсолютно, кивнул мальчишка, это стихийные выбросы, они у всех были в детстве. Я вот волосы себе отрастил, а один тип, я читал, вокруг себя все поджигал, когда злился. Гермиона моргнула и быстро заверила гостя: я постараюсь не злиться, не хочу навредить маме и папе. Не навредишь, мальчишка снял очки, если будешь учиться управлять этим, а в 11 лет тебе пришлют письмо из школы магии. Правда, лучше уже уметь и знать всякое, когда попадешь туда. Там очень много магов, которые всему учатся с малых лет. Неудобно выйдет. Это точно, как эхо отозвалась девочка. Да, выйдет нехорошо. Как если бы ты приехала бы учиться за границу, но не знала бы ни законов, ни языка, ни, даже, нравов. Мальчик с минуту разглядывал ее, а потом вздохнул и тряхнул черной гривой. Я буду учить тебя, книги принесу, если ты не против. Боже, да, тысячу тысяч раз да. Глаза Гермионы радостно заискрились, она задушенно пискнула, вскакивая на ноги и отчаянно желая кинуться на шею гостю. Но, опомнившись, задушила в себе недостойный порыв, ведь разумные леди так глупо себя не ведут. Гермиона гордо расправила плечи и несколько чопорно кивнула. Я согласна, Гарри. 8. Жертва. Знакомство с народом надо начинать с его сказок. Герман громыхнул увесистым сборником сказок Барда Бидля и бережно смахнул пыль с обложки. Сказки, народное сердце. И у каждого народа они особенные. Что делает народы непохожими друг на друга, как думаешь? Менталитет. Гермиона с интересом заглянула в оглавление. Это когда какое-то число людей или не совсем людей мыслит похоже, смотрит на что-то похоже, реагируют. Гера лукаво улыбнулся. А что создает менталитет? Гермиона с минуту сидела, напряженно хмурясь, и, вспомнив что-то, просияла. История. То, как народ жил. Но, подожди, как это все связано с патронусами? Сейчас поймешь. Герман вручил Гермионе палочку. Попробуй повторить, как я учил. Это должно быть самое-самое светлое воспоминание. Девочка серьезно кивнул, рассекла палочкой воздух и скомандовала. Экспекто патронум. По комнате заструились нити света. Сотни нитей. Уже лучше, похвалил Герман, поправляя палочку в руке Гермионы. Не души палочку. Держи крепко, но свободно, как кисть. Экспекто патронум. С кончика палочки вспорхнула серебристая тропическая бабочка. Гарри, смотри. Получилось. Получилось. Все-таки это было ужасно сложно. В прошлый и позапрошлый раз не получалось ничего. Вот видишь, Герман невербально выпустил под потолок белоснежного ворона. Он важно покружил над головами детей и сел на комод. Это и есть телесный патронус. Ну, а теперь смотри. Патронус находит силы пробудиться через твое прошлое. Через твой, личный, кусочек матери истории. А уже сама история создает менталитет народа. Менталитет рисует сказки. Сказки отражаются в веках и сами творят историю, потому что сказки – это тоже история, приукрашенная или обрезанная до крайности. Многие сказки просто пересказывают события древности при помощи символов, а потом кто-то вспоминает древнюю сказку, через нее узнает что-то и снова творит историю. История и сказки всегда сплетаются тесно, и все то, что мы читаем в учебниках, однажды станет сказками, страшными и веселыми. В прошлый раз мы говорили о том, зачем нужен патронус? Вспомни, против кого, кроме дементоров, его используют? Против смеркутов. Смеркут или живой саван? Гермиона вытянулась по струнке, важно сложила руки на коленях и процитировала. К счастью, это животное очень редкое, встречается только в тропических странах. С виду похоже на черный плащ в полдюйма толщиной, бывает толще, если оно только что поймало и еще переваривает жертву. Ведет ночной образ жизни, во время охоты стелится над самой землей. Самые ранние дошедшие до нас описания этого зверя составил волшебник Флавиус Билби. Ему посчастливилось остаться в живых после нападения смеркута во время отдыха на островах Папуа-Новая Гвинея в 1782 году. Ох, ну и память, восхитился Герман, а Гермиона смущенно заулыбалась и порозовела, Когда смеркуты вымрут, они без сомнения станут сказкой, как маги для обычных людей. А помнишь, как смеркут охотится? Ну, нападает он чаще всего во сне. У жертвы, как правило, не бывает возможности применить магию. Задушив добычу, смеркут переваривает ее тут же, на постели. Затем он покидает дом, сделавшись чуточку толще, чем прежде. Ни от хищника, ни от его жертвы не остается и следа. Гермиона обняла колени и задумалась. Я читала, многие нечистые на руку маги обожали сбегать от родни или долгов и делать вид, что их съел смеркут. Ах, да, и против смеркутов действуют только патронусы. Так, отлично, Гера ловко выудила из стопки книгу, смутно напоминающую магического и британского собрата знаменитого уголовного кодекса. А теперь давай вспомним снова, что такое Азкабан, и за что туда попадают. Фольклор и сказочные дебри, живое народное сердце, задумчиво улыбнулся Герман, размешивая свой чай и поглядывая на родителей Гермионы. Нельзя полюбить народное сердце и не полюбить народ, в груди которого это сердце бьется. Верно подмечено, молодой человек, мистер Виндилл обменялся с женой теплыми, но ужасно загадочными улыбками. Именно поэтому в библиотеке Гермионы столько книг иностранных детских писателей. Мир цветной, а не коричневый. И все люди, по сути, являются родственниками, частью огромной семьи, именуемой человечеством. Осознание своей сопричастности настолько многогранному и яркому миру необходимо человеку, как воздух. Человек, беззаветно полюбивший многообразие мира, вот ключ к миру во всем мире. Человек, полюбивший в детстве всем сердцем озорника Джельсомина, не сможет равнять с землей итальянские города ракетами просто так, потому что хочется чужих полезных ископаемых, пробормотал Герман, кивая. Человек, выросший на сказках дядюшки Римуса, сумеет ударить в сердце Америки только если разорвать его родине грудь и попытаться вырвать его собственное сердце. Выросшие на творчестве Туве Йенсен и Астрид Лингрен мужчины и женщины в соотечественниках этих прекрасных сказочниц будут неизбежно видеть нечто родственное. И любой акт агрессии этих двух народов будут воспринимать болезненно, как безобразный семейный скандал. Все верно. В мире, где каждый осознает сопричастность общей семье человечества, неизбежны войны. Это так, мистер Гринджер коснулся губами чашки и рассеянно скомкал салфетку, но у такого мира, в то же время, куда больше шансов и на мир, потому что мир будет сменять хаос войны, покуда живы светлые сердца, способные видеть в иноплеменнике человека и брата. Герман задумчиво кивнул, глотая чай. Миссис Гринджер с мягкой улыбкой коснулась руки Гермионы. Та ответила смущенно сияющей улыбкой и кивнула. «Не думаю, что было бы корректно демонизировать почивший Советский Союз, а с ним и Россию», — покачал головой Вендел Гринджер, внимательно разглядывая Германа. «Русские люди имеют необъяснимую тягу делать всех вокруг своими братьями. Имперские амбиции британцев и русских в корне разнятся именно в этом. Мы никогда не стремились освобождать народы Индии от гнета кастовой системы, не стремились поднимать экономику колонии и больше брали, чем давали. Можно бесконечно спорить сейчас о том, сколько брал Союз у своих республик и сколько кому раздал, и за чей счет, но бесспорно одно, русские воспринимали все народы соцлагеря как родню, и пытались проявлять заботу. Думаю, это и есть суть русского менталитета, искать брата в любом человеке, невзирая на цвет кожи и геолокацию. А это, уже явный признак того, что даже годы коммунистической пропаганды, кровавый от репрессии и картавый немецкий шпион, убивший царскую Россию, не сумели убить народное сердце. Сердце, все еще исповедующие христианские ценности. Странный архаичный ритуал требовал слишком высокую цену. Сырая магия друидов сочилась из кольца древних дольменов. Герман кожей ощущал ее хтоническую, равнодушную мощь. Из каждой рукописной строки, с каждой страницы, сурово и ясно смотрели тени древних друидов. Ритуал, способный воскресить Тамарит Гла, требовал жертву, добровольно отданную плоть, кровь и кость, и также добровольно отданное право продолжать род. Странная прихоть бытия, требующего соблюдения своих законов, бытия, стремящегося к завершенности и равновесию. «Я не позволю тебе калечить себя, мальчишка», — гневно гремел Аластер Грюм, потрясая рукой протезом и наступая. «Посмотри на меня, я калека, и отдал бы многое, чтобы только вернуть свои запчасти, а ты, добровольно, не позволю». Лес умолк, ветер послушно затих в траве, кольцо менгиров, звеня от магии, расцвело льдисто-голубыми сгустками энергии, и над таинственной поляной замкнулся купол, сотканный из бледных узоров. голубых и зеленых, я должен. Аластер, простите, Гера возложил книгу на выступ в дольмене, и по древним камням, ожив, побежала вязь растительных орнаментов, мягко светящихся голубым и зеленым. Грюм паникует, а значит, надо торопиться. Солнечный свет золотом сквозил в ажурной зелени крон. Травы шептали и волновались, перебираемые ветром. Кольцо менгиров грозно возвышалось над головой, и Герману все больше мерещилось, что никакие это не камни, а расколотые зубы гигантов. Кому должен, щенок? Грюм обрушил на барьер град ударов и взревел: «Поттер, не смей, оно того не стоит, мальчишка, ты никогда не сможешь иметь женщину, детей, ты положишь жизнь на этот кусок дерьма, переступи черту, и тебя убьет любая попытка просто переспать с женщиной, просто, мать ее, переспать». «Простите», Герман снял рубашку, оставшись в одних джинсах, «знаете, в той реальности я готовился стать монахом, все правильно, я больше не дам ему убивать, это многого стоит, плата, ничтожна». Достав серебряный кинжал, устало закрыл глаза и надрезал плоть на ладонях, над прахом Слизерина, в лесном покое смертных, в краю благословенном, кровавит мои раны, сплетай, лесное сердце, заклятие сети верных, пылает в этих венах, кровь пламенная даны. Старый шотландец разбежался и, неистово сквернословя, протаранил собой магический заслон. Узоры ожили, часть их неторопливо отделилась и сомкнулась вокруг мракоборца мерцающей сферой. Грюм неловко рухнул на одно колено. «Мне не нужно твое глупое геройство, мальчишка». В голосе старика явственно звенело отчаяние. «Оборви ритуал, пока это возможно. Оно того не стоит». Поляну окутал живой, чуткий мрак. Герман зажмурился и вскинул руки, приветствуя мятежные завихрения хтонической силы, восстающие из небытия. «Пой, верный кинжал, мне во мраке. Возьми мою левую руку. Танцуй же и будь милосерден. Ты смертных сердец не касайся». Серебряный кинжал, взмыв ввысь и шустро покружив вокруг Геры, отсек его левую руку. Герман смертельно побледнел и, сипя, прижался к камням, зажимая и баюкая окровавленный обрубок. Защитные чары растаяли, и Грюм ворвался в кольцо менгиров, творя лечащие заклятия и громко бронясь. Тьма в кольце менгиров стала еще ощутимее. Отовсюду поползли клочья тумана. Герман обмотал кровавую культю собственной рубашкой и, покачиваясь, возложил отрубленную руку на жертвенные камни. Над плотью, костями и кровью, срываю покровы во мраке, слагаю тревожные вирши, над глухо вызывающей бездной, связую я братской любовью и кровью, печати и знаки. Мой голос все глуше и тише, и смерть я зову, как невесту. Отрубленную руку обняли клубы тумана, и она обрела очертания младенца. Младенец просиял бледно-зеленым и начал расти. Голос Германа окреп и загремел набатом. «Верни мне остывшее сердце, сотку ему вены, как пряжу, оденьтесь костями и плотью, осколки, вас двое во мраке, в слова, как в доспехи, оденусь, пусть магия крепко нас свяжет, вместилище духа готово, отмеченный смертью, как знаком». Грюм замер, вцепившись в плечо ученика. На камнях лежал уже не младенец, а десятилетний мальчишка. Его длинные пушистые ресницы подрагивали во сне. Грюм молча покачал головой. Он смог, немыслимо, он. Гера окинул Грюма мутным взглядом и одними губами шепнул: «Пора». Мракоборец нецензурно выругался. Постоял немного, как в последний раз, пытливо разглядывая Геру. После чего мрачно кивнул и трансгрессировал. Гера зажмурился, прижался лбом к холодным камням и хрипло продолжил: «Опутай заклятиями душу, разумное, вечное слово, опутай волю, чтоб больше не мог он творить беззаконие, защиту он, да не нарушит, будь магия, к бою готова, душа его меч, ты же, ножны, не дай же вершиться злодейству». Мрак процвел белым и рассеялся. Том Реддл ошалело распахнул глаза, медленно сел, обшарил поляну безумным, блуждающим взглядом, наткнулся на Геру, баюкающего свою культю, отчего глаза Тома опасно сузились. Бывшая гроза магической Британии перевел блуждающий взгляд на собственное тело, десятилетнее, худосочное, бледное, и взвыл не своим голосом: «Какого дьявола, Поттер? 9. Интересно, девки пляшут. Надеюсь, ты осознаешь, что именно сделал, Поттер». В голосе Тома сквозила насмешка. «Признаться, было забавно наблюдать из тебя твои странные поползновениями. Кто бы подумал, что этот старый безумец сделает единственным входом в свое убежище маленький филиал ада. О, да, мне по вкусу его безумие. и эта маленькая грязнокровка Гринджер. Герман забрал из кустов свою сумку с расширенным пространством и ткнул пальцем в грудь Тома. «Я запрещаю тебе причинять вред моим друзьям и близким. Ты никому не навредишь больше. Ни лично, ни через кого-то или что-то. Каково это управлять тем, кто могущественнее тебя, мальчик?» Том годливо скривился, оглядывая свою одежду, состоящую из кед, темных джинсов и алой футболки с Че Геварой, и перешел на Парселтанг. «Нравится это пьянящее ощущение власти, а, Поттер?» Герман растерянно моргнул и пробормотал: «Я не потерял способности Змеиуста. Что ж, я хочу расставить все точки над «и». Ты не раб, Том, я бы отпустил тебя прямо сейчас, взяв с тебя непреложные обеты, но это тебя развоплотит. Длина ментального поводка – километр с лишним. Шаг чуть дальше, и ты мертв. Исключение может составить только одно место – дом. Что-то, что мы оба считаем домом. Там тебе не грозит развоплощение. Пойми меня правильно. Я не хочу делать из тебя послушную марионетку, Том. Мне хватит того, что ты прекратишь убивать. Англии не нужна новая гражданская война». Губы Ридла презрительно скривились, но очередную ядовитую реплику он все-таки проглотил. Герман кое-как зажал ноющий обрубок сумкой и присосался к фляге. Обезболивающее зелье жгло кишки и горчило травяной горечью, но фантомные боли притупляло. «Рисковать Аластером я больше не намерен», — Геру мутило и шатало. «Мы вернемся к Дурслим. Я объясню им, что ты, мой брат. Будут мерзить, припугну прокуратурой. Или что тут у нас, в Англии?» И тотальной оглаской через СМИ. Городишко долго не забудет. Бывший темный лорд воззрился на Геру, как на умалишенного. Какое-то время они шли молча, поглощая дольки и мусоря. Том рассеянно терзал мандарин, а лицо его выражало упрямое, раздраженное противление. Губы Германа беззвучно шевелились. Редл призвал магию и попытался считать, что там бормочет Поттер, но потерпел крах. Язык чем-то напоминал русский, но какой-то странный. Попытка залезть в голову мальчишки не дала ничего вразумительного. Все ментальное существо Поттера наполнял густой, непроглядный туман, по ощущениям напоминающий бесформенный патронус. «Ты отныне мой брат по крови». И Поттер, Герман, обморочно бледнее, зажал культю и приложился к фляге. «Поттер по крови. А значит, ты тоже владеешь хранилищем Поттеров. Насчет денег на школьные принадлежности можешь не беспокоиться. В Хок напишем. Легенду тебе сочиним. Хок-экспресс. Перрон. Привет, Шотландия. Ну, ты знаешь, ты действительно идиот», — пробормотал Том, резко останавливаясь и взирая на Геру с почти профессиональным интересом. «Ты хоть понимаешь, что творишь, щенок? Я сотворил роду Поттеров еще одного Поттера». Гера доковылял до стены и кое-как сполз по ней, обморочно белея и закрывая глаза. «Ты убил Поттера, я сотворил. Смотри на это как на взаимозаменяемость. Если так тебе легче, это, Том, возьми в моем левом кармане. Там кое-что твое. Я мог бы тебя убить, оборвать две жизни одним ударом», — вкрадчиво шепнул Том на Парселтанге в самое ухо Германа и нахмурился, достав из чужого кармана собственную палочку. «В чем подвох, Поттер? Она твоя, разве?» «Нет», — Гера на ощупь нашел флягу. «Я посижу так чуток, и мы пойдем к моим родственничкам, точнее, к нашим. Чулан под лестницей, жирный кузен, светомузыка с подвываниями. Ну, ты видел?» Редбл с минуту задумчиво обгрызал дольки с распотрошенной корки, хмурясь и разглядывая Геру, как содержимое занятной колбы из кунсткамеры. Чему-то своему криво ухмыльнулся, крепко, болезненно вцепился тощими пальцами в плечо Геры и трансгрессировал. Очнулся Герман в продавленном, плешивом кресле у камина. Гостиная, судя по всему, и дышала она застарелой плесенью, общим убожеством и запустением брошенного в спешке жилья. В кресле напротив бывшая гроза Британии, свесив ноги с подлокотника, увлеченно читал томик стихов Артюра Рембо. Взял из сумки, по всей видимости. Ах, да, сумка как раз-таки на полу, полураспотрошенная, вся в мандариновых корках. Все сожрал аспид. Ай, да ладно тебе, Гера, мужик, может, мечту детства осуществляет, а ты жлобишься. Где мы? Какой же все-таки вялый и слабый голос. Поместье моего поганого папаши Макгла, не глядя, рассеянно пробормотал Редбл. Избавь меня от своей благодарности, и потрудись не мешать. Два саморазрушителя повстречались на книжных страницах, — хрипло рассмеялся Гера, сползая с кресла и покачиваясь. И я, судя по всему, третий. У нас хоть есть что пожрать? Тут был какой-то населенный пункт, там есть какие-нибудь магазины. Внезапная догадка заставила Германа резко обернуться. Перед глазами услужливо поплыло и виски заныли от тупой боли. Малый Висельтон, обычные люди, не способные постоять за себя. Ты, Герман не заметил, как перешел на парсилтанг. Рука обрубок радостно отозвалась разрядом голодной, крутящей ломоты, и Гера зашипел, зажимая культю. Ноги предательски подкосились, и бывший семинарист вцепился в кресло. Почистил память и убедил уехать. Всех, каждого поганого могла, мрачно процедил Редбл, переворачивая страницу. Я не могу убивать. Твои умственные способности оставляют желать лучшего, Поттер. Желудок Германа заворчал, возмущенно и глухо. Ужин на кухне. Иди отсюда, скривившись, как от зубной боли, не глядя отмахнулся Том. Мешаешь, ненавижу детей. Гера удивленно присвистнул и поплелся, куда послали. Ужином оказались полкастрюли подгоревшей овсянки, какие-то топорно нарубленные овощи и чайник холодного чая. Все не так уж и плохо, в общем-то. Содержимое кухни ненавязчиво намекало, что свежевоскрешенный темный лорд ограбил местную продуктовую лавку. В углу обнаружились ящики с мандаринами. Много ящиков. Чебурашка, чтоб тебя, страдальчески закатил глаза Герман и загремел посудой. Я все слышу, донесся из комнат усиленный сонорусом голос. Угу, еще бы понимал, хмыкнул Гера, поглощая холодную кашу, мешая ее с псевдосалатом и размазывая по тарелке мандарины. Спасибо, Том, только, больше не готовь, пожалуйста. Я сам. Редбл не снизошел до ответа. Прикончив остатки ужина, Гера пустился путешествовать по дому. За окнами слабо брезжило предрассветным розовым золотом. Как поталью, честное слово, скреблись под полом сонно мыши. Повсюду царили запустение, пыль, пауки и уныние. Идея притащить в поместье компьютер оказалась провальной, чуть более, чем полностью. Редб быстро обнаружил, что куда втыкать. Блестяще разобрался с проблемой отсутствия электричества, химическим карандашом и какими-то средневековыми пыточными печатями, грозовыми. После чего, несмотря на вялые протесты Германа, присосался к какому-то военному американскому спутнику, как клещ к собаке, и окончательно переехал жить к компу. Образумить страх и ужас магической Британии Гера уже не мог, ибо уже второй час разбойно скачивал Моровинд, воруя интернет-трафик иностранной спецслужбы. Уровень технического прогресса местной реальности явно превосходил все, что Герман помнил о конце 80-х, начале 90-х. Многие изобретения уже существовали, Битлз не распались, Дженис Джоплин жива. Интернет изобрели в Советском Союзе и сразу же пустили в каждый дом, как лампочку Ильича. Мощная пропаганда, как без нее. Правда, гибнущий Союз это не спасло, и холодную войну не закончила. В комнате царил натуральный хаос. Герман, обложившись книгами, рассеянно ковырял недоклеенный алый переплет. Из наушников Тома звучало нечто, подозрительно напоминающее песню «Шапокляк». На лице темного лорда застыли смесь задумчивости и какого-то щемящего сожаления. Гера заглянул магу через плечо и поперхнулся. Да, Том смотрел «Приключения Чебурашки и крокодила Гены» и, судя по количеству вкладок, уже весь вечер как. Я пытаюсь понять, где связь между мной и этим существом. Раздраженно откинулся на спинку кресла Том и размял затекшую шею. Твоя реплика бессмысленна, между моей личностью и этим порождением. А да, это очень смешной русский юмор. Привыкайте, ваше темнейшество. Гера насмешливо поджал губы и, хлопнув мага по плечу, взял газету. Мандарины, Том. Всех чебурашек полагается искать в цитрусовых. Редбл дернулся от хлопка, как от удара. Болезненно скривился и отправился к компу Германа, разорять его упаковку печенья, попутно с любопытством роясь в истории его браузера. Гера покачал головой и вернулся к газете. Ежедневный пророк пестрил колдографиями ведуней, министра, Локхарта и каких-то диковинных гуманоидов, похожих на помесь гриба и пня. Рита Скитер развлекала общественность подробностями сокрушительного падения Гильдероя Локхарта и его истинными похождениями, раскопанными бдительным отставником Агрюмом. Порадовавшись за удачную охоту мракоборца, Гера вернулся к своему недошитому переплету. Дело в том, что в одной из книг проклятого хранилища Гера обнаружил кое-что крайне пугающее. Ведьма V века, Авеста Вульгата, занимавшаяся изучением Бобгартов, в своем труде «Ловцы страхов» предположила, что всякий Бобгард – суть не до конца сформировавшийся дементор. Бред это или нет, Гера проверять не хотел. Просто задался идеей состряпать книгу, в которую можно было бы ловить Бобгартов. В этом деле ему уже здорово помог Грюм тем, что научил накладывать на бумагу специальные чары. Дело оставалось за самым нудным и долгим, за крафтом самой книги. Клацанье клавиатуры и мыши заметно усилилось и ускорилось. Разбойного вида Данмир по ту сторону экрана взвыл. «Слава тебе, Неривар!» И издох от электрического разряда с двух рук. Редду, не глядя, запихал в себя мандарин и поволок своего виртуального высокого эльфа обшаривать пещеру контрабандистов. За каким-то чертом прирезал всех рабов. Виртуально призвал мерзотного графонистого зомби и поскакал шарить по карманам трупов. Герман, закинув ноги на соседнее кресло и аккомпанируя себе на баяне, трагически исторгал из себя. Плещется ром и кокаин, желтыми пальцами в тонкие ноздри. Вы предлагаете вместе уйти. Поздно, милая дамочка, поздно. Дышите в ухо, что там, за углом. Черный, блестящий, нас ждет Роллс-Ройс. Он повезет нас на аэродром, томной дорогой рассыпанных роз. А там, за дорогой, ваш аэроплан. Страшная, дикая, дивная птица. Дремлет пилот, ему снится Кан-Кан. Он призывает нас торопиться. Скуума и лунный сахар. Донеслось из динамиков тома похотливое мурчание рандомной каджитки. Временно зачарованный деревянный протез слушался хозяина слабо и был дико неуклюж. Герман пробежался протезными пальцами по кнопкам баяна и печально вздохнул. «Все не то, все не так, на меня с неба упал какой-то кретин», — пробормотал Том, клацая мышкой, и издал странный звук. «Не то истеричное хихиканье, не то всхлип. Закругляться бы вам, батенька. Вон, и глаза уже красные. Труп обыщи», — зевнул Гера. «Уже», — буркнул Том. «Чертовы мгдлы, не могли сделать хоть в половину не такой дебильный фасон мантии. Халат халатом, и шапка, дрянь, надевай», — не согласился Гера, лениво наигрывая мотив, «на них чары крутые». Сомнительное утверждение, вяло скривился Редду, шумно глотая чай, «ну и дыра, одни сараи и болото». Гера пробежался пальцами по кнопкам, закрыл глаза и запел. «Утро лучами согрело восток, ну же», — вскричали вы, «ну, полетели». Но струи багровые мое лицо вдруг озарили, и вы побледнели. «Как?» — закричали вы что еврей? «Ах, лучше бы сердце пронзили мне пулей! Вы погубили меня, вы злодей! Вы обманули! Вы отравили мой девичий мозг! Вы растоптали мои эдельвейсы! Так убирайтесь, пархатый вы монстр! Брейте свои кацапские пейсы!» Редду весело кромсал мирных поселян, поглощая мандарины и увлеченно мародерствуя, виртуально, и то хлеб. А Герман все пел и пел, с надрывом и чуток картавя. «Я вам ответил, мадам, вы кокотка, падшая женщина, жалкая гриша, так улетайте же вы одиноко, нам разговаривать ни о чем больше, вернусь я туда, где кушают смерть, и черпают жизнь из хрустальных бокалов, где ничего невозможного нет, да, это немного, но это немало, там декаданс, случайные встречи». Солнышко тушит ненужные свечи, на патефон поставлю пластинку, и застрелюсь под музыку Стинга. «Обожаю Балмару», — изрек Том, клацая клавиатурой, убогое место, но что-то в нем есть, сама атмосфера, питаю страсть к подобным сточным ямам. Герман не ответил, он отложил баян, устало снял очки и помассировал глаза. «Да, год до Хогвартса обещает быть долгим, долгим и до одури странным». Примечание к части. Французский поэт, воспевший декаданс и саморазрушение. Паталь, имитация сусального золота. Листы металлов или сплавов. Химические соединения наподобие сульфида олова, которые применяются в составе металлизированных красок, имитирующих позолоту, не имеют в составе благородных металлов. В этом ау игра вышла не в 2002, а в 1989 году. Агата Кристи, декаданс, 10, избранный. Смеркалось. Ветер гулял в камышах и устало трепал сохнущее на веревках постельное белье. Он всегда был последним, незаметным, неоцененным, не драконолог, как брат Чарли, не весельчак и выдумщик на манер близнецов, не староста, не банковский служащий, и даже не самый младший в семье. Сомнительный талант к шахматам, разве что, да кому он на дух сдался, Рон, всегда в тени, всегда, никто. Может, хоть Хогвартс это изменит, из окон норы бил живой, теплый свет, домашний, уютный, привычный. Рон проводил взглядом рыжую почтовую сову и торопливо вскрыл посылку. Не веря собственным глазам, зарылся под почтовую бумагу цвета кофе с молоком. Прямо в грязь из посылки сыпались упаковки шоколадных лягушек, но Рон будто ослеп. Он дрожащими руками вытянул на свет божий тонкий черный футляр, рассеянно подобрал выпавшие упаковки сладости и со всех ног бросился в дом. «Мама! Папа!» Рон ворвался на кухню, размахивая футляром. «Мне прислали палочку!» «Невероятно!» — выдохнул отец, проверяя посылку чарами и тревожно хмурясь. Никакой темной магии. Артур, дорогой, здесь письмо. Ахнула мать, обтирая мучные руки о фартук и, ловко вскрыв простой магловский конверт, прочла вслух: «Дорогой друг, Лига полуночников спешит сообщить тебе, что ты прошел отбор и признан наиболее подходящей кандидатурой на роль ученика Анны Марии МакГригор, абсолютной чемпионки Великобритании в области фехтования. Мисс МакГригор выражает надежду, что мистер и миссис Уизли позволит своему сыну брать вечерние уроки с 4 до 7 вечера, по лондонскому времени. Занятия бесплатные. Зная о твоем прошедшем дне рождения, высылаем тебе эти, без сомнения, нужные любому мальчишке мелочи. Настоящие магловские комиксы Артур Уизли выудил, шурша бумагой, стопку журналов, глаза его загорелись знакомым маньячным огнем первооткрывателя. Дети, дети, идите сюда. Рон нахмурился. Хохот прискакавших сверху близнецов, смеющиеся Джинни, озадаченный Перси, распаковывающий палочку. Где-то внутри скреблось крайне невеликодушное желание сгрести все шоколадные лягушки и утащить к себе. Какого черта? Это мне их прислали. Но Рон подавил в себе недостойный порыв и пробурчал, краснея и отворачиваясь: «Отложи лягушек к чаю, мам. Пусть всем достанутся. Ронни, да ты у нас святой». В притворном ужасе всплеснул руками кто-то из близнецов. «Фред, кажется. Джордж, я поищу крылья, ты ищи нимб», ухмыльнулся Фред, деловито шаря по спине Рона. Тот побагровел, возмущенно задергался и заорал. Возню близнецов прервала мать. Она, всхлипывая, порывисто обняла шокированного Рона и звонко поцеловала в макушку. «Я очень горжусь тобой, брат», серьезно сообщил Перси, нацепив очки и читая письмо. «Я читал про эту даму. Она из Макглов, но ее реакции позавидует любой волшебник. На нее сложно не любоваться, когда шпага поет в ее руке. О, кстати, папа, здесь есть адрес. Это недалеко от дырявого котла. Рон-рон, чемпион, рон-рон, чемпион, рон-рон, чемпион», горланили Фред и Джордж в два горла, водя вокруг брата вместе с хихикающей Джинни импровизированный хоровод. Рон-рон, чемпион, рон-рон, чемпион, рон-рон, чемпион. Рон, багровый, выхватил из футляра палочку, и палочка ликующе откликнулась на тепло его магии. Фигуру его охватил ревущий поток света, золотого и ярого, и Рон окончательно уверовал, что все взаправду. Уверовал и успокоился. Что здесь происходит? Герман забросил в угол сумку с вещами. Том сосредоточенно ползал по ободранному паркету, старательно выводя кровью и чернилами какую-то дейдрическую ересь. Повсюду валялись тетрадные листки, мятые и не очень. Гера протер очки и поднял один. Какие-то наспех набросанные нумерологические формулы, цифры, руны, дейдрические знаки, разбитые по таблицам. Что здесь происходит? На диване Германа ждало новое открытие, исполосованный труп скального наездника. Да, да, настоящий и свежий. Крови натекло повсюду прилично. Кожисто-перистая рептилия, смутно напоминающая птеродактиля, застыла на спине, разъявив клюв, полный острых, крепких зубов, и задрав скрюченные конечности. «Его стоит продать Ливандеру», подал голос Том, поднялся с колен и с хрустом размял спину. «Я сцедил кровь, жаль не всю. Где ты был? Работу нашел», нахмурился Гера, не уходя от ответа. «Что здесь происходит? Работу?» Том презрительно смерил взглядом Геру и вернулся к прерванному занятию. «Десятилетний ребенок, нашедший работу. Меня должна удовлетворить настолько неумелая ложь, сударь, а вы не опухли? Я, на минуточку, связал вашу магию и волю, и не обязан отчитываться о своих передвижениях. А вот вы, сударь, вытворяете какой-то странный трешак, и обязаны объясниться, что здесь происходит», процедил Герман, глаза его медленно холодели и наливались свинцом, тон Ридла начинал всерьез раздражать. «Призываю существ, мир игры реален, мне удалось вырвать оттуда скального наездника», нехотя отозвался Том, изловчился, и втащил Германа за руку в печать, шустро исполосовал кинжалом обе руки, свою и чужую, на удивление легко. Видимо, магия не посчитала подобное действо вредом. Кровь пролилась на старые шашечки охриста рыжего паркета и зашипела на сотни голосов разом. «Какого?» – начал было Герман, но замер, умолкнув. Дейдрические руны запылали ярым и рыжим. Взметнулось лиловое, мглистое пламя. Том, бледный и решительный, размашисто и скоро начертал какие-то дейдрические символы себе и Герману, на лбу. При этом лицо Тома излучало какое-то совершенно безумное, мятежное вдохновение. Разорвав болезненное, цепкое рукопожатие, Он воздел руки к небу и вдохновенно возгласил: «О, Хермиус Мора, грядущая из мрака, приди и напои меня вином познания, ибо я мал и ничтожен, а ночь темна и полна ужасов». Криво усмехнулся Герман, пытаясь оттереть со лба кровь: «Если мы выживем, я сам тебя прибью, чертов придурок». «Бесполезно». Кровь впиталась, а на ее месте залили символы, хищные и горячие, чужеродные. Гера видел их в отражении, видел и не узнавал собственное лицо. Мгла рассеялась, но вместо груды тентаклей изумленным магом явился какой-то крепкий мужик в черной мантии. Он расправил плечи и неприятно ухмыльнулся из-под капюшона. «Нет, так не пойдет, парни». Гость ленивый как-то слишком понебратски растягивал слова. «Старина Сэм не спаивает деток». Том уронил руки и разочарованно воззрился на сети дейдрических знаков и защитные контуры пиктограмм под ногами. «Смотрю, меня тут точно не ждали. Ой, да какие расстройства, ребята! Ошиблись и ошиблись!» — хохотнул Сэм, вертясь и с интересом озираясь. «Кого звали-то хоть? Хермиуса Мору?» — мрачно пробормотал Том, собирая с пола клочки бумаги. Глаза его, лихорадочно блестя, жадно выискивали затаившуюся в расчетах ошибку. «А-а, умники, значит, скучнее», — протянул гость. «Нам меда не надо, нам знаний подай». Герман снял очки и вытер футболкой. «Наши извинения, сэр. Простите, что побеспокоили. Если угодно, можете разделить с нами ужин. Уже поздно и пора подкрепиться. Пускать вас неевшим в обратный путь, по меньшей мере, негостеприимно». У старины Сэма пересохло горло, сообщил, заметно оживившись, гость. «Но Сэм не пьет в одиночку, поэтому...» Гость ткнул крепким, разбитым нестриженным ногтем в грудь каждому. Сначала тому, потом Герману. Полыхнул алым, и Гера с удивлением отметил, что растет. Благо, вместе с одеждой, Том, замерший напротив, стремительно превращался в высокого бледного красноглазого мужчину с зализанной прической трактирного лакея. Бывший темный лорд призвал зеркало, и оцепенело воззрился на отражение в нем. «Проявитель истины, считайте моим подарком», довольно потирая руки, заявил Сэм. «Пользовать можете раз в сутки, но только над собой». Гера взлохматил свои, ставшие вновь короткими, волосы и отобрал у Тома зеркало. «Однако, тебе снова 26, Гера, и ты опять, прежний сутулый, длинный хмырь». Том разглядывал Германа с явным интересом патологоанатома, но пока что не язвил и не задавал вопросов. «И то хлеб. Пройдемте на кухню». Герман хмуро распахнул перед гостем дверь, сбегал до сумки, извлек бутылку. «У нас найдется огневиски. Не откажитесь?» «Не откажутся», — нагловато ухмыльнулся из-под капюшона гость. И Герман кожей почуял, что где-то он всерьез оступился. Пробуждение отозвалось ноющей болью в черепе, тошнотой и нестерпимой ломотой во всем теле. Гера кое-как разлепил правый глаз и узрел страшное. Спящего напротив, в салате, мертвецки пьяного Фенрира Сивого, аккурат как в фильме, только лохматого, вокруг храпел и бормотал во сне до одури отчаянный и разбойный люд. И люд этот, вид имел окопный, обросший, избитый и весьма несвежий. Какого черта они все в одинаковой черной форме? И эти нашивки в виде белых волчьих голов. Герман повернул голову. Том спал, привалившись к стене, открыв рот и музыкально похрапывая. Черный китель Тома блистал золотыми аксельбантами, эполетами и алыми вставками. С фуражки смотрел крылатый стальной череп. За его плечом, во всю стену, красовалась карта Великобритании и Ирландии, истыканная ножами и местами прожженная. Гера отчаянно зазирался. Какой-то не то бункер, не то блиндаж. Столы, любовно укрытые чехлами от танков, безмятежно сияли эмалированной посудой, явно советской, а также щеголяли объедками и лужами. Повсюду наблюдались пустые бутылки и иные следы бурного банкета. И на столе, попирая собой всеобщее безобразие, возвышался, гордо и неприступно, Геренбаян, обклеенный колдографиями голых баб. Оглядев себя, Гера судорожно зашарил по столу в поисках стакана, и было отчего. На самом Гере красовалась меховая набедренная повязка, какие-то меховые наручи, перемотанные жилами и такие же ножные обмотки. На шее дробно постукивали костяные ожерелья, но на этом странности не заканчивались. Кто-то, лихо и густо, расписал Германа сине-голубыми боевыми узорами древних кельтов, отчего парня узнать было бы ужасно трудно, даже при большой надобности. Выпив залпом содержимое стакана и заживав это дело салатом, парень растолкал сонно протестующего Тома, прихватил баян и потащил Ридгла к выходу. На двери обнаружилась мятая записка. Герман, бережно придерживая мутно бормочущего Тома, отодрал бумажку от скотча, она просияла голубым. Парней крутануло, и перенесло в неведомые дали. Примечание к части. Дейдрический принц логики и знаний. Пысы, люди, ваши комментарии повышают мотивацию. Пишите их иногда, что ли. 11. Подробности. Они вывалились из межпространственного мрака в каком-то парке, аккуратно группу нецензурно заоравших пьяных маглов. Том с просонья полез за палочкой, сипя, круцая, и, не обнаружив ее, впал в прострацию. Герман разогнал баянами русскими матами охочих до драки английских выпивох, и всерьез приуныл, ибо тех самых, трофейных палочек, добытых в свой первый британский вечер, при нем не наблюдалось тоже. Том нетерпеливо вырвал из рук Геры записку, охнул, схватившись за голову, и прочел. «Хей, парни, у Сэма Гивина наметился важный, как его там, эксперимент. Старина Сэм вас не бросил, ваши палочки целые валяются себе у Сэма. Мы тут обмозговали все с вами накануне. Нашему Томми отчаянно нужен хороший посох, я его принес, да мы тут его немного, того, сломали. Нехорошо это, чинить надо, просто замечательно, ничего не напоминает». Гера, например, незабвенный квест с дейдрическим повелителем пьянства из игры Skyrim. Мы, клинические идиоты, вот кто мы. Том, бледнее, пробормотал Герман и снял очки, таращась в пустоту. Мы призвали Сангвина. Что? Взвился Том, дейдрического башка пьянства и разгула, но формулы. И полез по карманам, сипя нецензурно и роняя мятые записи. Герман отобрал записку и, щурясь, прочел. Чтобы починить посох, идите в Министерство магии, там, в Атриуме, почешите зад статуи эльфа, и будет вам счастье. А, кстати, Том, поздравляю с помолвкой, баба у тебя, прямо скажу, на любителя, но если на морду не смотреть, сойдет и так. Твоя Амбридж так визжала от радости, получив то твое родовое колечко, что я уже было думал, не посетил ли ее один мой знакомый с дрожащих островов, Шиагаратом зовется, кольцо. Побелел Том и вцепился в плечи Геры мертвой хваткой, жадно вглядываясь в глаза, срочно вернуть кольцо, твою ж дивизию, да ты у нас ловелас. Гера широко ухмыльнулся и, шутя, легонько ткнул шатающегося и остекленело таращивающегося в никуда Тома в скулу кулаком, за что заработал затравленный, непонимающий, очумелый взгляд, и самую настоящую истерику. Тома Ридла как прорвало, он метался вокруг лавочки, орал все и сразу и размахивал руками. Его вышедшая из-под контроля магия оживила парочку мусорных бачков, отчего те ощерились и весело погнались за стайкой размалеванных визжащих туристок азиатской наружности. Исторгая мусор, да, Гера хохотал так, что сполз на землю. Редбл оскорбился и полез драться. Бедняга, это чертовски романтично, дружище, ржал Гера, уворачиваясь от разъяренного мага. Вручить собственный крестраж, да еще и одну из реликвий смерти. Милашки Эмбридж, это было гениальное решение. Вы стали бы отличной парой, брат. Бедняга, откуда ты? Редбл прилично запыхался и рухнул на лавочку. Алые глаза расширились и опасно сузились. Неважно, я еще разберусь с тобой. Кольцо, идем в министерство. И оставь при себе свое сочувствие. Мне не нравится твой тон. Так я, не тебе, я, Эмбридж, сочувствую. Посуди сам, бедняжка в кои-то веки подцепила молодого, умного, хрен с ним, красивого мужика, перспективного, чистота крови, талант. Гера рухнул рядом и ткнул пальцем в щеку недовольно зашипевшего Тома, а женишок-то, что, поматрасил, и бросил надо накатать статейку в «Ведьмополитен», я ее уже вижу, 50 оттенков Волан-де-Морта, я не настолько убог, Поттер, чтобы пихать свои части тела в первую встречную мясную дырку. Загремел гневно Редбл, отстраняясь и яростно сверкая своими алыми глазами. Секс – весьма сомнительное занятие, отнимающее время и силы. Пережигая себя на бесплодные страсти, человек теряет силы стремиться к истинному величию. «Да вы у нас тен не нужнист, батенька, мучительно икая», – пробормотал Гера, шокированно разглядывая обозленно щурящегося Тома и медленно стаскивая очки. «Это объясняет, чего это в пожирателях смерти ходили всего две мадамы. Подожди, а как же ты же добивался своего любой ценой? Чтобы сломать волю противника не обязательно его сношать», — скривился Том, отобрал у Поттера очки, протер их рукавом и раздраженно нацепил обратно на непутевого юнца. «Для таких вещей существуют Круциатусы Империя, а также Легилименция. Что, Поттер, прочтешь мне лекцию о пользе секса?» «Нет», — озадаченно качнул головой Гера. «Я в этом плане плохой советчик. До армии учился в двух школах и ходил в юнатку. Потом армия. Потом семинария. А потом помер. цели и задачи. Ридбла натуральнейшим образом перекосила. «Ты что несешь, Поттер? Какая армия? Какая семинария?» Нетерпеливо перебил Том. «Мерлин, да ты никак из этих блаженных, которые верят в переселение душ. Прекрати бредить. Тебе лет 10, не больше. Остальное – ересь. Телу, может, и 10», – возразил Герман, сосредоточенно вглядываясь в лицо собеседника, духу – 26. «Я из другой реальности, Том. Там я умер, и мне позволили пробудиться в этом теле. Настоящий Гарри Поттер повесился». Редбл изумленно воззрился на Германа и замолчал. Мимо прошла стайка школьниц. Ветер взметнул пригоршню листвы и швырнул аккурат в лицо Герману. «Я видел», — глухо отозвался Том, над чем-то лихорадочно соображая и с каким-то сосредоточенным вниманием, украдкой, поглядывая на собеседника, «я был слаб и даже не смог захватить тело, тронутое перстами смерти. Но это не значит, что я не пытался. Что ж, это кое-что объясняет. А ты молодец», — кивнул Гера, — «даже загнанный в угол и лишенный разума ты продолжал бороться. Это достойно уважения». Редбл открыл рот и ошалело уставился на него. «Другое дело, что ориентиры и средства ты выбрал заведомо неверные», — продолжил Герман задумчиво, — «создание крестражей уничтожает личность, лишает рассудка. Причиненное зло возвращается. Ты просто заблудился, Том. Но начать все заново никогда не поздно. На то мы и люди. Ты, человек, Том, образ Божий, ангел из персти, светильник, сокрытый в пещере, взятый из праха, но наделенный вечной душой. Ты, сумасшедший», — голос Ридбла странно дрогнул, — «ты хоть осознаешь, кому все это говоришь, мальчик? Я вдвое старше тебя, я смерть сеял, как пшеницу, и не склонен сожалеть о содеянном. Мои деяния расскажешь позже, давай», — тяжело вздохнул Гера, поднимаясь и поправляя очки, — «а сейчас пойдем-ка, отвоюем твое кольцо. Только, давай без смертей и непростительных заклятий. Не марай себя больше, Том, не надо». Редбл проводил его долгим взглядом, открыл рот, и впервые в жизни не нашел, что ответить. «Обливеет», — рявкнул Том, направляя чужую палочку в жабообразную бабу, замершую в кресле с глупой слащавой улыбочкой на неприятной пухлой физиономии. Общий слащаво-розовый тон кабинета, шторы мантии дамы, вызывал тошноту и непреодолимое желание сбежать. Хуже был только многоголосый котячий писк. Герман, в общем-то, положительно относился к котятам, но эти олепистые фарфоровые тарелочки с котятами, занимающие всю стену, вызывали только отвращение. Герман нашарил под столом ядерно-розовую подарочную коробку, перевязанную кружевами. Надпись на обертке гласила: «Моему сладенькому мальчику, Томми Поттер, мое сердечко, твое, навеки». «На, сладенький мальчик», — фыркнул Гера и всучил подарок растерянному Ридблу. «Готов поспорить, там, кружевная мантия, чучело кота или еще какой-нибудь изврат. Ну, ты понял». Том конфисковал палочку Эмбридж, но был остановлен недовольным сопением Германа. «Да, ты прав», — нехотя признал маг, швыряя чужую палочку в стол и вскрывая коробку. «Это значительно быстрее позволит министерству найти меня. Что за дьявольщина?» В коробке обнаружились омут памяти, два черных флакона с воспоминаниями и записка, написанная знакомым размашистым почерком Сангвина. «Это ваши, парни».